Когда Инуа увидел эту информацию, то оказался попросту поражен тем, что у этих репортеров носы длиннее, чем у кого-либо. А ведь не прошло и часа с того момента, как репортеры узнали о после происшествия в колледже Карва. Глава 68. Тони, которого Пиппер заставила заботиться. Глава 68. Тони, которого Пиппер заставила заботиться. Внезапно на столе Инуа позвонил телефон. Естественно, что молодой парень сразу же ответил. «Эй, Инуа, я слышал, что у тебя произошел вооруженный конфликт с армией. С тобой все в порядке?» Услышав слова Тони, Инуа улыбнулся, а потом достаточно хитрым голосом спросил. «Это тебя Пиппер заставила позвонить или ты сам принял подобное решение?» «Ну, ты и маленький говнюк», — проворчал Тони, а потом повернул голову, чтобы посмотреть на Пиппер. Та как раз сидела напротив и смотрела прямо на него. Так что Тони достаточно быстро ответил. «Это наше единогласное решение. Тогда спасибо за заботу. Я нисколько не пострадал». «Хорошо, рад слышать, что с тобой все в порядке», — праведным голосом ответил Тони, а затем добавил. «Если мы подадим в суд на этого генерал-лейтенанта Росса, а затем задействуем Stark Industries и Umbrella, то вместе заставим его уйти в отставку». Когда он закончил говорить, то взглянул на Пиппер и подмигнул, как бы говоря, «Видишь, я же говорил тебе, что Инуа не пострадает». Тем временем молодой парень откинулся в кресле и положил ноги на стол. «Я слышал, что через несколько дней члены парламента собираются отдать его под трибунал. Правда, не думаю, что-либо подобное и в самом деле произойдет». «От кого слышал?» «От гнилого яйца». «Кого? Это еще кто?» – спросил Тони. «Есть такое блюдо, что называется яйцо в рассоле. Тебе не кажется, что оно напоминает голову Фьюри?» — с улыбкой произнес Инуа. Тем временем Тони попросил Джарвиса найти фотографию этого весьма экзотического блюда, а затем вывел на экран еще и изображение Ника Фьюри, чтобы сравнить. «Джарвис, сэр, сходство обнаружено. ПФФ». В этот момент Пиппер, стоявшая рядом с Тони, сразу же разразилась смехом. Однако потом она поспешно прикрыла рот и сбежала, чтобы от души посмеяться. Тони в свою очередь подавил смех, а затем сказал: «Ну, не могу не отметить, что определенное сходство и в самом деле имеется. Хотя, ему самому об этом лучше не говорить. Если Фьюри действительно узнает, то все, кто причастен к этой шутке, очень сильно пожалеют», — произнес Тони, а потом, немного подумав, добавил: «Кстати, лучше не упоминай при мне эту шутку, а то я могу засмеяться прямо перед Ником». На что Инуа ответил: «Хорошо, если что, я скажу, что это ты рассказал мне эту шутку». Тони, услышав подобную наглость, ошарашенно замолчал. «Эй, не вздумай, я ведь потом даже не смогу оправдаться». «О, выходит, что у тебя тоже есть инстинкт самосохранения. Я всегда знал, что ты весьма гнилой человек, способный совершить самые гнусные вещи», — в шутку произнес Тони, и поскольку он подтвердил, что с Инуа все в порядке, он сказал: «Раз с тобой все хорошо, то я вешаю трубку. Уже и так из-за всего этого опаздываю на вечеринку. Опять будешь доставлять проблемы, Пиппер. Смотри, не перегибай, а то она обидится и уйдет работать в другую компанию». После этих слов он сразу же положил трубку и беспомощно покачал головой. Для самого Инуа такие шутки оставались слишком сложны. Тем не менее, он не имел в виду ничего плохого и действительно восхищался Тони. Тем временем в совершенно другом месте Биннер взял свою потерявшую сознание подружку Бетти и убежал в лесопарк. И вот секунды спустя его девушка проснулась. Бетти смотрела на большого зеленого монстра перед собой, и ей стало весьма трудно представить, что ее Биннер и в самом деле может выглядеть вот так. Но узнал ли он ее? Рука Бетти медленно потянулась к Халку. Зеленый монстр увидел, что рука девушки тянется к его собственной, и медленно протянул свою большую ладонь. Халк все еще не успокоился, и лишь ранним утром, спустя дождливую ночь, Халк снова превратился в Биннера. Открыв глаза, он дернулся, пытаясь ощупать грудь и живот. Только почувствовав, наконец, отсутствие боли или ран, он испустил огромный вздох облегчения. Хотя он и сам не мог вспомнить некоторые вещи, но боли и ощущение кровотечения из распоротого живота напоминали о себе. Даже если Халк являлся подсознанием, но боль отпечаталась даже в душе. Естественно, что Брюс помнил далеко не все повреждения. Так предыдущие пули или даже снаряды совершенно не отпечатались в его сознании. Но в этот раз Биннер отчетливо помнил, какой гнев он тогда испытал и какую боль испытал. Даже сейчас он чувствовал фантомную боль. Бетти также оказалась разбужена движениями Беннера, посмотрела на него и спросила. «Так что теперь?» Брюс посмотрел на нее и ответил. «Мы должны немедленно отправиться в Нью-Йоркский колледж Гриберн, чтобы найти доктора Сэмюэля Стернса». «Кто это?» Беннер встал и поднял свои большие брюки. «Тот, кто сможет исправить этого большого монстра внутри меня». «Так, а где мы сейчас?» Бетти тоже встала, оглядела здание и медленно сказала. «Я не знаю, но это весьма похоже на Форест-парк». К этому времени Эмиля Блански фактически по частям доставили в специальный госпиталь военного округа. Лечащий врач закончил обрабатывать его раны и кости, а потом сказал. «Полное восстановление невозможно. И так огромное чудо, что он все еще жив». Глава 69. Новый план Черной вдовы. Глава 69. Новый план Черной вдовы. Росс смотрел на Эмиля Блански, что лежал без сознания. Сейчас его со всех сторон окружали вспомогательные устройства. Генерал посмотрел на него и сказал, «Сенатор штата собирается отдать меня под трибунал уже через несколько дней, так что в любом случае у меня не так уж много времени». Разумеется, он не знал, слышит его Блански или нет, но все же продолжал говорить. «Тем не менее Халк должен оказаться захвачен, это мое оружие и последний мой шанс». С этими словами он повернулся и ушел, даже не обратив внимания на реакцию Блански. А ведь пальцы правой руки последнего, еще с недавно перебитым нервом, вдруг зашевелились. А затем, через несколько дней ранним утром, отдельно стоящая двухэтажная яхта с видом на океан в Нью-Йорке, она же дом Инуа, завтра ведь военный трибунал Росса, Анжела, стоя в гостиной, помогала Инуа поправить воротник и пальто. Хотя сейчас Хелен являлась личным секретарем главы корпорации Амбрелла, но это не та работа, которую маленький ангелочек собиралась отдать ей. «Совершенно верно», — ответил Инуа и пошевелил запястьями. Вот только военные все еще не отозвали свои силы. В этот момент рука Анжелы дрогнула, и она несколько сердитым голосом произнесла. «Хочешь сказать, что весь этот военный трибунал, устроенный правительством, просто показуха? Они вот таким вот образом хотят успокоить народ? Разве в этом есть что-то необычное?» Совершенно равнодушным голосом спросил Инуа. «С другой стороны, если я оказался ранен в тот раз, то могли наступить куда более серьезные последствия. Но, по-видимому, инцидент в университете не был сочтен серьезным, просто огласка оказалась уж слишком сильной. Ты ведь не думаешь, что военные отправят генерал-лейтенанта в отставку из-за каких-то комментариев в интернете?» Услышав эти слова, Анжела задумывалась, а потом покачала головой и ответила. «Похоже, что подобное весьма маловероятно. Если генерал-лейтенант окажется уволен только из-за влияния комментариев, то из-за этого прецедента, в будущем, многие военные лишатся своих званий. Таким образом, все, что потребовалось от правительства это сказать, мы его строго наказали. А затем Россу будет запрещено показываться на глаза журналистам в течение нескольких следующих лет. При том темпе, с которым общество движется сейчас, вскоре о его провале все попросту забудут. В этом вопросе даже статус Инуа не мог сыграть большого значения, так что с ним можно было просто не считаться. Если есть лучший способ справиться с возникшей ситуацией, то правительство, конечно же, воспользуется им и не захочет терять генерал-лейтенанта. Впрочем, сейчас положение Росса и в самом деле оказалось под угрозой. Инуа посмотрел на дующуюся Анжелу и улыбнулся, а потом ласково потрепав ее светлые волосы. «Не переживай, вскоре ему действительно придется заплатить за все и как минимум сесть в тюрьму». «Правда?» Анжела сразу же подняла голову, теперь она казалась куда более счастливой, чем раньше. «Конечно, это правда, иначе зачем бы я вел все эти приготовления?» В этот момент Хелен Чо, стоявшая во дворе, посмотрела на двух воркующих голубков, что очень мило ворковали друг с другом. Несомненно, ей все это уже несколько надоело. Еще немного и ее чаша терпения переполнится. «Анжела, когда именно сбудется твое обещание взять меня с собой? Не будь такой жадной». В этот момент сердце Хелен бешено заколотилось. Фактически она каждый день смотрела на этих воркующих голубков и уже наелась этим. Ей самой уже хотелось поворковать. После прибытия в здание Амбреллы, первым делом Анжела и Хелен спустились в подземную лабораторию. Затем Инуа, как обычно, начал разбираться с ежедневной почтой. Но процесс не занял много времени. Внезапно из своей лаборатории позвонила Анжела. «Угадай, куда пошла Наташа? Она снова связалась с тобой». Вот только Инуа даже не пришлось думать, прежде чем он ответить. Затем Наташа отправилась на собеседование в Stark Industries. «Ты угадал», — с удивлением произнесла Анжела. «А что в этом такого?» — произнес Инуа с легким возмущением. «Кроме моей корпорации Umbrella, единственная компания, что может заинтересовать ее, это Stark Industries. Только в ней можно достать технологии железного человека». Услышав эти слова, Анжела мило улыбнулась и сказала: «Кажется, Наташа уже прошла собеседование в юридический отдел. Она только что сказала мне, что, к сожалению, мы не сумели по достоинству оценить ее потенциал и, чтобы заработать себе на жизнь, ей придется пройти собеседование на юридическую должность в Stark Industries. Также Наташа сообщила, что может и вернуться к нам, но только если мы предложим ей более достойную зарплату». Услышав слова Анжелы и будучи полностью осведомленным о статусе Наташи, Инуа сказал: «Она определенно ведет хорошую игру. Если бы я не знал, что Наташа агент щит, то, думаю, оказался бы одурачен, как и многие другие люди. Думаю, что нам не нужно ждать результатов собеседования. Очевидно, что Тони обязательно примет ее. В этом я даже не сомневаюсь. У Наташи, несомненно, имеется парочка весомых достоинств. Естественно, что Анжела также прекрасно знала, что за человек Старк. Поэтому у нее не возникло и тени сомнений, что такой бабник как Тони возьмет столь горячую даму к себе». Глава 70. Агент Хилл. Глава 70. Агент Хилл. Положив трубку, Инуа продолжил изучать новости, связанные с инцидентом в университете Карва. Происшествие весьма бурно обсуждалось в интернете, более того, шумиха явно не собиралась утихать в ближайшее время. Этот вечер должен был стать днем проведения военного трибунала. Разумеется, что этот факт еще больше раздул пламя пожара. После того, как Росс окажется отдан под трибунал, правительству придется засыпать его снегом, по крайней мере, на нескольких лет. Таким образом оно сможет успокоить общественность. Инуа задумался, а потом набрал номер Джейсона и сказал: «Отправьте несколько человек в Гарлем и сообщите мне, если обнаружите патрули военных». «Будет сделано, босс». Гарлем находился в Нью-Йорке и не так уж недалек от Квинса. Сегодня последний день, но Росс не собирался связывать себе руки. В этот момент на личный мобильный телефон Инуа поступил звонок из щита. Естественно, что тот взял трубку. «Мистер Инуа, у нас есть свежая информация. Думал, вам стоит услышать ее заблаговременно». В ушах молодого парня зазвучал зрелый, вежливый и компетентный женский голос. «Агент Хилл, ХМ, пожалуй, это первый раз, когда я получаю звонок от нее», — подумал Инуа, но потом весьма равнодушным голосом произнес: «Продолжайте, что же мне нужно знать заранее, если щит решил лично сообщить столь важную информацию?» «Военные и сенаторы решили, что они не будут отправлять в отставку генерал-лейтенанта Росса. Его отстранят от выполнения полевых операций и отправят заниматься бумажной работой. Но даже если он будет отодвинут лишь на несколько лет, военные силы Росса уже практически полностью исчезли. Вы же понимаете, о чем я. Похоже, сенаторы хотят ослабить военную мощь генерал-лейтенанта Росса, используя вас как предлог. Естественно, что подобные действия могут вызвать недовольство, и вы можете совершить несколько импульсивных поступков. Именно поэтому мы решили предупредить вас заранее, чтобы вы могли проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, почему все обернулось подобным образом». Даже Хилл с трудом удалось произнести слово «понять». О подобных вещах даже говорить весьма сложно, что уж говорить о понимании. Оказаться в вооруженном конфликте, попасть на грань потери жизни, а потом узнать, что, по сути, никто не понес какого-либо существенного наказания. Может, авторитет слишком мал, может, ему стоит повысить цены на лекарства, обрушить рынок, чтобы немного развлечься, а потом устроить паническую атаку или протест. Не то чтобы Umbrella не могла позволить себе подобного, но ведь ради этого придется пожертвовать репутацией, что они создавали долгие годы. ХМ, вздохнул Инуа, а затем резко ответил: «Иными словами, Росс использовал нож, чтобы угрожать моей жизни, но так ничего не случилось, его не станут наказывать, а лишь отругают и на некоторое время поставят в угол, верно?» Что-то в этом роде. Столкнувшись с выводами Инуа, Хилл могла лишь сделать все возможное, чтобы обуздать гнев последнего. «Сэр генерал Росс уже стар, а вам едва исполнилось 19. Не будь импульсивны и просто живите дальше. Не стоит зацикливаться на подобном, хорошо?» Хилл казалась похожа на старшую сестру, пытающуюся успокоить Инуа. Она изо всех сил старалась сделать так, чтобы он меньше сердился. «Все в порядке», — равнодушно ответил Инуа. «Есть вещи, на которые невозможно повлиять, тем более не думаю, что вы, агент Хилл, могли хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Более того, уверен, что Ищит сделал все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. А, КХМ, сэр, благодарю вас за понимание и с этого момента зовите меня просто Хилл. Тогда и вы не называйте меня сэром», — ответил молодой парень. «Только ветер и вода бесконечно бегут вперед, а вот карма имеет свойство возвращаться. Правда, я не особо верю в это, но мне кажется, что Росс рано или поздно получит свое возмездие». Хаэм, Хилл не совсем понимала, что Инуа имела в виду, но все же не забыла повторить. «Хорошо, что вы не сердитесь. Неужели 19 лет – это настолько беспокойный период? Неужели сотрудники ЩИТ так сильно обращают внимание на возраст?» Хилл подумала о возрасте Ника Фьюри, затем Наташи и, наконец, вспомнила самого большого ребенка Тони Старка. «Да, пожалуй, это не столь важно. Тогда прощайте. До скорой встречи». Положив трубку, Инуа посмотрел на мобильник. Неужели он и в самом деле порой ведет себя как маленький ребенок? Но ведь эта черта характерна для Тони. Это он мог бы сорваться и прибить Росса. Тони было бы наплевать на социальные последствия и что случится с его компанией. Для него подобное не имеет значения. Поэтому если с Тони что-то случится, то ЩИТ бы мигом отправил к Тони 8 агентов, чтобы следить за ним. Это попросту необходимо, ведь Старк может все испортить. После окончания разговора Хилл положила трубку и осмотрелась. В разведцентре работали 40-50 человек, они собирали и сопоставляя информацию. Эх, как бы ей сейчас хотелось просто немного отдохнуть, поплавать в море и понежиться на пляже. Однако приходилось заниматься весьма странными вопросами. Инуа, не Тони Старк, но его слова все же не давали ей покоя. Так что Хилл обратилась к женщине-агенту средних лет. «Только ветер и вода бесконечно бегут вперед, а вот карма имеет свойство возвращаться. Я хочу получить ответ сегодня вечером». Глава 71. Массаж. Глава 71. Массаж. Вечером того же дня Инуа сидел в своем кабинете на верхнем этаже здания Umbrella. Полулежа в кресле, он наблюдал за каналом и живописным вечерним закатом вдали. Он держал в руке бутылку виски и, даже не используя стакан, время от времени делал глоток. В целом, Инуа любил пить чай с молоком по утрам и в полдень, а вечером только чай. Телинь. Хелен поднялась на лифте из подземной лаборатории. Она посмотрела на кабинет, в котором даже не горел свет, и на Инуа, что тихо сидел и смотрел на пейзаж. Девушка просто не могла не проникнуться атмосферой. Она подошла к Инуа сзади и протянула свои тонкие руки, чтобы сжать ему плечи. Тот поставил бутылку вина и закрыл глаз. «Босс, сегодня что-то случилось?» Посмотрев на внешний вид Инуа, Хелен спросила несколько обеспокоенным голосом. «Хаэм», — ответил Инуа с закрытыми глазами. «Сегодня вечером должен состояться еще один бой, но на этот раз не просто с большим парнем, а с хорошо подготовленным монстром. Аво», — произнесла Хелен, а затем ее пальцы добавили чуть больше силы. Но Инуа не стал возражать, наоборот, он почувствовал, что это как раз то, что ему нужно. Хелен посмотрел на Инуа, развалившегося в кресле, на его красивое лицо, симпатичные нос и губы, а потом на его грудные мышцы, и ее лицо медленно покраснело. Ее руки, направленные вверх, захватывали плечи молодого парня, большие пальцы не слишком нежно прижимались к его шее. Воспользовавшись этим моментом, Хелен спросила практически обычным голосом: «А можно мне с вами? Я просто встану подальше и немного понаблюдаю». «Нет», — Инуа ответил довольно прямо и закрыл глаза. «На этот раз битва будет происходить в Нью-Йорке. Здесь повсюду камеры. Тебя вполне могут поймать на видео». В последний раз Анжела смогла за всем наблюдать, так как битва происходила прямо посреди улиц Нью-Йорка. Более того, события разворачивались не так уж далеко от Амбреллы. Хотя Гарлем тоже находился в Нью-Йорке, но на этот раз он достаточно далеко. «Хорошо», — с сожалением сказала Хелен, продолжая массировать плечи. «Но, что?» — Хелен нетерпеливо спросила, прежде чем Инуа успел закончить. «Ты сможешь увидеть все в прямой телевизионной трансляции». На определенный момент лицо Хелен застыло, но она подумала, что лучше уж так, чем и вовсе никак. «Хорошо, тогда давайте посмотрим все в прямом эфире». Услышав сожалеющее в ее голосе, Инуа слегка улыбнулся. Она действительно являлась маленькой девочкой, что совершенно спокойно показывала свои эмоции. «Но так ведь и в самом деле намного лучше». Ведь кто хочет жить с двуличным человеком каждый день, глядя на босса с закрытыми глазами, что улыбался, Хелен подумала, это ведь тоже неплохо. В атмосфере вечернего солнца Хелен прижимала Инуа к себе более целого часа. Естественно, что без укрепления, она не смогла бы проделать ничего подобного. Но хорошее время всегда недолговечно. Динг-ринг. Зазвонил личный мобильный телефон Инуа. Хелен подошла к столу, чтобы взять мобильник, открыв его. Она посмотрела на него и сказала, «Это Джейсон». Сказав это, она передала телефон в руки Инуа. «Джейсон, что-то случилось, босс. Армия вошла в Гарлем. Хотя огневая мощь не столь огромна, как в прошлый раз, но количество солдат значительно возросло. Хорошо, отзови наших людей. Есть». Повесив трубку, Инуа откинулся в кресле и, потягиваясь, произнес, «Ох, пора заняться делом». Глядя на то, что Инуа вскоре уйдет, Хелен спросила, «А когда я могу вам помочь?» «Помочь мне?» Услышав эти слова, Инуа едва не улыбнулся. «Разве ты уже не помогаешь?» «Кто сказал, что помощь должна заключаться именно в сражениях?» «Уже сейчас твоя помощь и помощь Анжелы действительно неоценима. Ты ведь меня понимаешь?» Инуа потрепала Хелен по черным волосам. «Похоже, она еще в том возрасте, когда в первую очередь хочется именно действовать». Девушка, почувствовав теплую руку на своей голове, после некоторого раздумья взяла ее снизу обеими руками, а затем сжала и поцеловала тыльную сторону. «Тогда возвращайся пораньше и не рискуй зря». Глава 72. Огромная река звезд над облаками. Глава 72. Огромная река звезд над облаками. Инуа улыбнулся, а затем убрал руку. Но потом он снова погладил ее по голове и провел указательным пальцем по щеке. Лишь после этого молодой парень вышел из кабинета. Нынешняя Хелен едва ли соответствовала его стандартам. Хотя нельзя не ответить, что на самом деле последние достаточно просты. Иное важно лишь искреннее сердце. Вот так вот просто и в то же время невероятно сложно. За пределами офиса, в коридоре, Иное открыл окно. Из-за огромной высоты в десятки этажей, вечерний ветерок влетал внутрь и путал волосы Инуа. Молодой парень посмотрел вверх на темную ночь без звезд, а потом вниз на город полный огней. Небожитель, активация. Крылья света, активация. А да, вечерний ветерок, что только что подул, мгновенно унесся прочь. Инуа устремился вперед и выпрыгнул через окна в коридоре, после чего мгновенно оказался выше облаков. Почувствовав биоэнергию в своем теле, он уже не ощущал такого уж сильного истощения. Инуа мог без сомнений гарантировать, что ему ничего не будет мешать парить бесконечно долго. Правда, если он не станет делать что-то еще, в этом и заключалось преимущество быстрой регенерации. Вы восстанавливаетесь с той же скоростью, что и тратите свои силы. Несомненно, это также прекрасное преимущество крепкого телосложения. При этих словах светлые перья за спиной Инуа вдруг засветились еще ярче. Он яростно поднял себя над всеми облаками. Именно здесь он мог увидеть больше всего звезд. Продолжая лететь в сторону Гарлема, Инуа прибыл на место буквально еще через несколько мгновений. В это же время в Гарлем, колледж Гриберн, Беннер и Бетти нашли мистера Блю или же доктора Сэмюэля Стернса. «Мне всегда было интересно, существуешь ли ты на самом деле, и если да, то как выглядишь?» Взволнованно сказал Беннер в лаборатории мистера Блю. «Меня тоже шокировало, что человек с такой силой может выглядеть вот так. Это же не просто лотерея, нельзя просто купить лотерейный билет и выиграть». И вот через некоторое время мистер Блю тоже не смог добиться полностью удовлетворительного результата. «Даже если бы сможем задать точное направление, даже если нам удастся рассчитать все переменные и все пройдет хорошо, у меня все равно не будет никаких гарантий. Вполне вероятно, что излечить вас мы не сумеем. Эффект может оказаться временным или его не будет вовсе. Я ничего не могу гарантировать», несколько безнадежным голосом произнес мистер Блю, объясняя Беннеру результаты полученных исследований. «Никто не может быть уверен в том, на что способны гены. В подобных случаях приходится рисковать всем и нам, и даже Амбрелле». «И то верно», согласился с его словами доктор Блю, а потом вдруг посмотрел на Беннера и спросил, «Кстати, а почему бы вам не попробовать обратиться в Амбрелла? В военных разработках они не замечены, у них самое лучшее оборудование, да и из-за родовой болезни главы корпорации их исследования генетических аномалий продвинулись довольно далеко. Это хороший вариант, но я не могу себя контролировать. Если я приду и, обратившись в монстра, уничтожу Амбреллу, то доставлю массу неприятностей людям, что нуждаются в тех или иных лекарствах, ответил Бэннер, достаточно трезво оценивая ситуацию и тот уровень угрозы, что представлял собой Халк. Кроме того, нет никакой гарантии, что кто-то сможет меня вылечить. Нет, лучше я сначала попробую найду свой собственный путь. Хорошо, произнес мистер Блю, потирая руки. Сначала я должен предупредить, что если ввести препараты чуть больше нужного количества, это приведет к высокой концентрации токсина. Хотите сказать, что я умру? Да. А вы подумали о другом варианте? Произнес Бэннер, а затем посмотрел на мистера Блю. Если препарата окажется недостаточно, то это место может стать очень опасным. Вот только мистер Блю лишь равнодушно улыбнулся. Я никогда не оказывался слишком любопытным и недостаточно осторожным. Так что, давайте попробуем. Перед лицом предвкушения мистер Блю уже едва сдерживал себя. Бэннер и Бетти посмотрели друг на друга. Это оказался единственный вариант, что у них оставался. В этот момент Инуа спустился с облаков и встал на крыше напротив лаборатории мистера Блю. Он как раз успел вовремя, чтобы увидеть, как Бэннер и мистер Блю входят в лабораторию. Похоже, что все шло правильно. Зелье мистера Блю оказалось приготовлено не для того, чтобы помочь Бэннеру освободиться от Халка, а в качестве противоядия. Скорее, этот препарат создан для того, чтобы Брю смог активно превращаться в зеленого монстра. Но перемены назад все равно требуют спокойствия. Та-да-да-да. Полагаясь на свой острый слух, Инуа поднял голову и посмотрел на несколько вертолетов вдалеке. Похоже, что Росс также планировал предпринять последнюю попытку. Использование вооруженных вертолетов в университете можно назвать борьбой с монстрами. Но использование тяжелой техники в Нью-Йорке уже граничило с самым настоящим безумием. Однако если Росс сумеет добиться успеха и сможет управлять таким биологическим оружием, как Халк, это даст военным возможность подавить риторику группы богатых политиканов. Активировать камуфляж. С одной этой мыслью, первоначальный облик Инуа сменил свою расцветку. Теперь он полностью сливался со зданием, на котором стоял. Естественно, что подобный трюк нельзя считать невидимостью, но заметить его с приличного расстояния попросту практически невозможно. Глава 73. Захват Бэннера. Глава 73. Захват Бэннера. Та-да-да. Рев вертолета стихал. Он остановился на окраине колледжа Гриберн. Лаборатория мистера Блю находилась за пределами кампуса. Последняя расположилась на внешних улицах, и также служила домом доктора Сэмюэля Стернса. Дзинь, дзинь. В этот момент из-за угла позади Инуа послышались два звука, похожие на выстрелы пистолета для гвоздей. Затем раздался звук веревок. Два солдата, одетые в черную специальную военную форму, поднялись наверх. Они побежали к Инуа, но не заметив его присутствия, просто достали из-за спины кейс и открыли его. В нем находился полный комплект деталей для снайперской винтовки. Инуа даже немного заинтересовался. Он не стал подходить ближе, а лишь наблюдал со своего места. Похоже, что эта снайперская винтовка явно не новая, более того, ею явно много раз пользовались. В мгновение ока снайпер собрал свое оружие и принял горизонтальную позицию. Рядом с ним разместился его напарник. Он осматривал окрестности при помощи бинокля. Очевидно, что эти двое даже не подозревали, что буквально рядом с ними прячется небожитель. Буз-буз-буз. Тем временем, несколько джипов с солдатами также внезапно появились на улице прямо под ногами Инуа. Они мгновенно припарковались недалеко от дома мистера Блю. Солдаты умело двигались и выпрыгивая из машин, поднимали свои винтовки, а затем занимали выгодные позиции. Затем из другого джипа вышел человек, которого Инуа уже видел раньше. Блански, или мерзость. Правда, он все еще не прошел через трансформацию. Тем не менее, он сумел полностью оправиться, хотя с момента его фатального столкновения с деревом прошло лишь несколько дней. Затем Инуа увидел, как Бэннер вернулся в гостиную после того, как вышел из лаборатории мистера Блю, за ним появилась и Бетти. Естественно, что доктор Сэмюэль последовал их примеру. Они немного поговорили, а потом снова вернулись в комнату, заполненную стеклянными шкафами. С помощью своего зрения Инуа смог увидеть, что на стеллажах лежали ампулы с ослабленными версиями крови Халка. Все собранные образцы разбавлены не менее чем на 99% или даже более. Неожиданно, разведчик рядом с Инуа доложил обстановку. Влажность, температура, направление ветра, скорость ветра и т.д. Получив информацию, снайпер связался с Россом через гарнитуру и сказал: «Все чисто, но цель слишком активна, чтобы стрелять. Начальная скорость анестетика слишком низкая. Более того, огонь придется вести через стекло, так что первый выстрел может пройти мимо. Росс тем временем сидел в мобильном штабе. Он взял интерком и приказал: «Не спешите, но можете открыть огонь по готовности». На что снайпер ответил: «Вас понял». Тем временем Блонский также выскочил из джипа, однако он не собирался ждать. Его душа желала снова бросить вызов Халку. С отключенной гарнитурой он побежал прямо в лабораторию мистера Блю на втором этаже, внутри мобильного штаба. Адъютант Росса поспешно доложил: «Блонский взял инициативу в свои руки, не отвечает на приказы». Когда генерал услышал эти слова, вены на его шее вздулись, и он тут же крикнул снайперу: «Открыть огонь! Цель может обратиться в любой момент». Бах! Как только прозвучал приказ, снайпер рядом с Инуа выстрелил без колебаний. Когда небожитель повернул голову, то увидел, что выстрел оказался вполне успешным. Бэннер, что до этого момента спорил с мистером Блю, пошатываясь, подошел к своему месту. «Цель поражена», — произнес снайпер. Когда Росс получил сообщение, то мгновенно отреагировал: «Всем перейти в наступление. Свяжите это чудовище и приведите ко мне. У него есть всего несколько минут, а затем он упадет без сознания». Поскольку это приказ Росса, то, конечно, все солдаты сразу же начали действовать. Но на самом деле эта ситуация несколько опасная. Халка, которым Бэннер еще не овладел, проявлялся только тогда, когда его жизни угрожала опасность. Поэтому в момент введения анестетика, зеленый монстр активировался. Соответственно, если не ввести дополнительные инъекции, то любой препарат окажется полностью бесполезен. Динг Беллу. Адъютант Росса взглянул на спутниковый телефон, а затем отнес его генералу. Сенатора Барри. Тот поднял трубку, а затем яростно выкрикнул: «Мне плевать, что ты хочешь сказать, поэтому просто заткнись. Я поймал этого зеленого монстра и уверен, что ты замолчишь, когда все увидишь». Вот только в ответ, вместо яростного голоса, Росс услышал спокойные, но холодные слова: «Хорошо, генерал-лейтенант Росс, если вы сможете продемонстрировать достойные результаты, я не стану противодействовать, но если нет, вас будет ждать существенный тюремный срок». После этого Росс положил трубку. «Тогда просто подожди». 10 минут спустя, потерявшего сознание Бэннера солдаты вынесли на носилках. Естественно, что его связали словно психически больного человека. Росс увидел выражение лица Бэннера, сразу же понял, что тот использовал какой-то неизвестный препарат. Генерал подошел к Брюсу и свирепо сказал: «Если ты заставил его исчезнуть, то остаток жизни проведешь в тюрьме». Глава 74. Рождение мерзости. Глава 74. Рождение мерзости. Бэннер открыл глаза, посмотрел на Росса и насмешливо сказал: «Если ты действительно не можешь получить то, что хочешь, то пожизненное заключение в тюрьме не так уж плохо». Генерал в гневе сжал кулаки и смотрел, как Брюса, которого все еще несли к вертолету. В этот момент Бетти также вышла из дома мистера Блю. Девушка посмотрела на Бэннера и пошла к нему. Безразличная, она прошла мимо Росса и ледяным тоном сказала: «Я больше не твоя дочь». Все шло своим чередом. Тем временем Блонский, увидев, что все ушли, решил воспользоваться моментом. Он стремительно ворвался в лабораторию мистера Блю. Со злостью он вырубил солдата, что как раз допрашивал доктора. Естественно, что последний, глядя на происходящее, попросту ошарашенно замер. Однако на этом еще ничего не закончилось. Блонский схватил мистера Блю за воротник и поднял его со словами: «Куда ты дел, Халка?» Сейчас Блонский судорожно искал, с кем бы сразиться. Его так сильно бросало в пот от нетерпения, что казалось, он вскоре превратится в фонтан. Поднятый в воздух, мистер Блю с трудом сказал: «Я не знаю, куда делся Халк. Все эксперименты по большей части основаны лишь на чистой удаче и предположениях, так что я ничего не контролировал». Тем временем Блонский осмотрел лабораторию и увидел кровь Халка, разбавленную экспериментальным препаратом. Он пристально посмотрел на мистера Блю и сказал: «Если ты его изучал и сумел куда-то отправить, то наверняка сможешь сделать меня таким же могущественным, как он». Когда мистер Блю услышал настоятельную просьбу Блонски, то вместо того, чтобы испугаться, в его сердце появилось какое-то необъяснимое предвкушение и волнение. «Я мог бы это сделать, но ведь в тебе уже что-то сидит, что-то невероятно злое. В таком случае, может произойти все, что угодно. Твой монстр может мутировать, и ты уже никогда вновь не станешь человеком». Однако Блонский просто закричал: «Давай, Коли, Цок-цок-цок, Инуэ посмотрела на ночной Харлем, который генерал-лейтенант Росс только что покинул на вертолете. Армия джипов также медленно отходила. По сравнению с полем битвы в колледже все прошло куда более спокойно. Но стоит подождать лишь немного, и все вокруг превратится в руины. Инуэ стоял на крыше прямо напротив лаборатории мистера Блю. Он наблюдение за финальной стадией мутации мерзости. Молодой парень медленно снял камуфляж со своего тела. Сейчас вот-вот начнется яростная битва. Хо-хо-хо. Сразу же раздался гневный рев. Затем последовал звук бьющегося стекла и падающих предметов. Бабах. Вместе с брызгами каменной кладки из лаборатории доктора Блю на втором этаже вывалился огромный монстр с ненормально выступающим позвоночником. Его рост достигал пола второго этажа. Он покрыт серо-черной кожей, обладал уродливым лицом, на котором едва просматривались очертания лица. Это мерзость. Он насмотрелся по сторонам, как бы ища хоть какие-то признаки присутствия кого-либо, но через мгновение выкрикнула в гневе. Халк. Грах. На улице все люди разбежались, как только увидели это существо. Но все же некоторые смельчаки достали свои телефоны, чтобы заснять происходящее. Тем временем мерзость никак не мог найти своего противника. Со злостью он ударил ногой по маленькой машине рядом с ним. Бах! Автомобиль весом в 1 тонну оказался подброшен вверх и пролетел к красному пожарному гидранту и лишь после этого остановился. Пуф! Пожарный гидрант оказался сломан. Мерзость, что, очевидно, еще не сумел успокоиться, продолжил буйствовать. Он погрузил руку в крышу стоящего рядом с ним автомобиля. Зия! Звик! С неприятным металлическим скребущим звуком монстр поднял машину обеими руками. Он начал искать удобную мишень для удара. Ду-ду! Именно в этот момент зазвучала тягучая, басовитая сирена. Случайно проходившая мимо патрульная машина услышала сигнал тревоги и сразу же бросилась помогать людям. Но именно в этот момент мерзостью, как выбирал себе цель, Инуэ протянула руку, и облако жидкости медленно затвердело, превратившись в огромный меч. Руки мерзости, что вот-вот должны были врезаться в полицейскую машину, остановились. Он увидел небожителя, того самого, что всего лишь несколько дней назад сумел ранить зеленого монстра. Ха-ха-ха-ха-ха, ты не Халка, но тоже неплохо, давай иди и сражаться. Мерзость закричал, с силой швырнув автомобиль в Инуэ. Пуф, взмах одной рукой и машина оказалась рассечена на две части, после чего пролетела мимо Инуэ. С большим количеством кинетической энергии две секции автомобиля врезались в дом и крышу соответственно. Посмотрев на легко перерезанный седан, мерзость поспешно оглянулся по сторонам, прежде чем зацепиться взглядом за столб электропередачи. Он подбежал к нему, вырвал, а потом одним взмахом оборвал все провода. «Рэр, давай, небожитель, разве ты не сильнее Халка? Подходи и сразись со мной, убей или умри». Монстр провоцировал Инуэ. Глава 75. Журналистка и небожитель. Глава 75. Журналистка и небожитель. Мерзость. Инуэ бросил взгляд на противника, полное отвращение. Эволюция всегда стремится к самому совершенному. Если вы не совсем понимаете, что это значит, то стоит выразиться намного проще. С развитием люди начали выглядеть намного лучше и жить куда дольше. Так древние египтяне едва доживали до 40, в то время как многие современные люди с лихвой могут прожить от 80 до 100 лет. Машины, украшения, подарки и прочие становились все красивее и красивее. Это направление, в котором существа движутся вперед. Инуэ спрыгнул с крыши здания и медленно приземлилась на дорогу. Мерзость немедленно нанес удар. Он взмахнул телефонным столбом в своей руке и со звуком рвущегося ветра атаковал Инуэ. Шух! Однако в тот же момент раздался достаточно резкий звук, и столб, которым замахивался мерзость, оказался мгновенно срезан. Монстр замер, а потом посмотрела на кусок, что остался у него в его руке. Однако это не заставило его остановиться. Он побежал прямо к Инуэ, продолжая размахивать остатками столба. Вших, вших, вших. Прозвучало еще несколько ударов, так что через некоторое время мерзость обнаружил, что столб в его руке стал меньше 1 метра. Однако он все равно бросился на перерез к Инуэ. Глядя на фигуру перед собой, огромный монстр гневно замахнулся кулаком. «Не думай, что красивая одежда может тебе хоть немного помочь. Это все не более чем бесполезные игрушки». Инуэ, которого попросту раздражало поведение мерзости, услышав его слова, сначала увернулся от огромного кулака, а затем нанес удар монстру по спине. «И почему ты любишь так много говорить во время драки? Неужели нельзя вести себя потише?» «Бах! Как пришло, так и ушло. Мерзость мгновенно согнулась в воздухе в U-образную форму и влетела обратно в здание. Обломки и кирпичи погребли его под собой. После него осталось только облако пыли. Та-да-да-да. В этот момент над головой Инуа появился вертолет. Молодой парень повернул голову, чтобы посмотреть на него. Вот только, к его удивлению, это оказался не военный вертолет, а самый обычный, не имеющий какой-либо возможности атаковать. В нем сидела репортерша и небольшая съемочная группа с огромной камерой. Похоже, что кто-то очень отчаянный решил провести репортаж прямо с места событий. Большое уродливое чудовище, размахивающее телефонным столбом, ведет битву с небожителем. Оно яростно буйствует. Подождите, как большой уродливый монстр попал сюда, и как он вернулся обратно? Похоже, что небожитель отбросил его в дом, и обломки стен придавили здоровяка. Небожитель смотрит на нас. Он смотрит на нас. К сожалению, на нем броня, поэтому мы не можем видеть его лицо. Но даже так его тело все еще очень могучее, а крылья по-прежнему ярко сияют. Хотя Инуа не знал, к какому каналу принадлежала девушка-репортер, что вела прямой эфир. Но ей явно было все равно, кто прав, а кто виноват, кто хороший, а кто плохой. Тем не менее, раз небожитель красивый, на нем можно заработать куда больше денег, чем на уродливой мерзости. Могущественный, властный, красивый и праведный небожитель обязательно победит большого, уродливого, плохого монстра. Давайте поболеем за него. Инуа прекрасно слушал, как эта женщина-репортер раздувает ажиотаж, стараясь привлечь внимание как можно большего количества зрителей. А ведь даже он сам не считал облик небожителя красивым. Грозным, да. Эффективным, да. Запоминающимся, да. Но вот о красоте и привлекательности речь уж точно не шла. В беспомощности Инуа зажал лоб свободной левой рукой. Хотя именно подобного он и добивался, а также стремился двигаться в данном направлении. Сейчас он чувствовал определенную неловкость. Небожитель использует свою левую руку, чтобы удерживать лоб. Он о чем-то думает, ранен, или у него просто кружится голова. Инуа только едва успел сделать шаг, как женщина-репортер сразу же оценила его. «Да, заткнись ты уже!» Инуа, не выдержав, указал левой рукой на вертолет. Конечно, холодная светлоликая броня небожителя все еще оставалась очень устрашающей, и женщина-комментатор сразу же замолчала. Впрочем, данная минута затишья продлится недолго. Когда Инуа посмотрел в сторону мерзости, то увидел, что тот уже вылез из руин и поднял ногу, чтобы идти вперед. Естественно, что его целью, как и прежде, являлся именно небожитель. Однако мерзость, только что получил тяжелый удар и даже с мощью Халка, не сумел настолько поспешно восстановиться. Поэтому уже через несколько мгновений он сел на колени, а его уродливое лицо громко сказало: «Эй, что это еще за трюки? У тебя в руках оружие, а у меня только голые руки». Пф. Инуа чуть не разразилась смехом. Блански оказался весьма странным парнем. Он, что действительно боялся, что его побьют. Но ведь Инуа нанес лишь один удар, оглядев все в радиусе нескольких километров и не заметив посторонних, молодой парень воткнул меч в землю, а потом приготовился сказать несколько слов. Но в этот же момент его противник начал действовать. Мерзость яростно оттолкнулся ногами от земли и буквально полетел в сторону небожителя. Он взмахнул своим невероятно огромным кулаком, намереваясь попросту размазать Инуа. Даже женщина-комментатор с вертолета не могла не крикнуть: «Осторожно, он уже близко». Конечно, она являлась далеко не единственной, кто оказался обеспокоен. Десятки миллионов людей, что смотрели прямую трансляцию, также не могли унять свои чувства. Хелен и Анжела тоже очень беспокоились. Тем временем Инуа, что только что положил меч на землю, посмотрел на летящего к нему мерзости и презрительно улыбнулся. Это и в самом деле подлое нападение. Честно говоря, все это лишь спектакль. Воин, что может отвлечься в бою, никогда не станет истинным мастером. Инуа поднял правую ногу и уперся носком в лезвие меча, что он вонзил в землю, а его правая рука обхватила рукоять меча. Настойка, крылья света, максимальный толчок биоэнергии. Пуф, в тот же момент произошла мощная вспышка света. Однако все случилось настолько быстро, что даже с помощью самых лучших камер вы не сможете ее заметить. С другой стороны, каждый стал свидетелем того, как небожитель стремительно помчался вперед. Глава 76, ранение. Глава 76, ранение. Два монстра устремились навстречу друг другу. В шах. Произошло громкое столкновение, и левая рука мерзости оказалась отрублена. Да, именно так, она попросту отлетела. Выброс энергии с крыльев света мгновенно привел тело Инуэ в движение. И вот каким оказался результат. Инуэ, подобно мастеру клинка, нанес невероятно стремительный удар. За доли секунды он преодолел огромное расстояние и атаковал прямо в уязвимое место. Боже мой, что происходит? Женщина-комментатор, наблюдавшая за происходящим, удивленно воскликнула. Холодная вспышка света. Вот все, что мы могли видеть, а затем рука взлетела в воздух. Все произошло невероятно быстро. Даже слишком быстро. Что, черт возьми, здесь происходит? Сможет ли наша камера запечатлеть произошедшее? Я очень надеюсь, что это возможно. На этот раз Инуэ не стал пытаться заставить ее замолчать. Он понял, что это попросту невозможно. Данная особа либо невероятно предана своей работе, либо она попросту не умеет бояться. Более того, ее рот словно пушка Гатлинга издает сотни слов в одно мгновение. Тем временем мерзость, упавшая на колени, закрывал правой рукой полученное ранение. Но стоит отдать ему должное, даже в такой ситуации он не кричал от боли. Вместо этого монстр стиснул зубы и молчал. Однако мгновение спустя он принял решение. Нужно сбежать. Блонски осознал, что слишком рано бросился в битву с настолько опасным противником. Огромная мощь опьянила его разум, и он даже не осознавал, что еще не приспособился к новому телу, и поэтому ему не удастся продемонстрировать весь свой потенциал. Соответственно, если он останется на зеленых холмах, то попросту погибнет или окажется заперт в какой-то секретной лаборатории. Я стану сильнее после того, как восстановлюсь. Небожитель, ты еще будешь раздавлен моими руками. Мерзость выскочил и побежал на глазах у народа, наблюдающего за прямой трансляцией. Он даже не стал поднимать свою отрубленную левую руку. Может, для других подобное и являлось серьезной травмой, но не для него. Подобно Дедпулу, его тело обладало просто невероятно мощной регенерацией. Тем не менее, уже развернувшись, мерзость закричал напоследок. «Это еще не конец. Я вернусь. Жди меня». Честно говоря, вышло у него несколько банально. Многие картонные злодеи говорят именно эти слова. Однако Инуэ все равно оказался впечатлен. Даже превратившись в огромного монстра, Блонски не потерял способности мыслить. Он понимал, когда стоит сражать, а когда будет лучше просто отступить. Но вот сможет ли он убежать? Перья света на спине Инуэ слегка засветились, излучая люминесцентное свечение. Затем он рывком поднялся с земли и взлетел в небо. Тем временем женщина-комментатор удивленно крикнула. Он летит. Небожитель взлетел. Ранее он летал только один раз, когда появился в университете Карва. Но в тот раз на видео этого не видно, потому что снимали при помощи телефона. Но на этот раз мы видим все с близкого расстояния. Посмотрите, какие у него красивые крылья. Интересно, а почему они ярко светятся и так похожи на настоящие перья? Сопровождается болтовнёй женщины-комментатора. Инуэ пронзил воздух флуоресцентным светом и вновь оказался прямо перед мерзостью. Стоп-ла-ла. Монстр резко затормозил и остановилась. Даже тротуар оказался процарапан двумя следами. Та-да-да. Женщина-комментатор и вертолет с журналистами слегка опоздали и поэтому не смогли запечатлеть данный момент. Мерзость посмотрел на стоящего перед ним небожителя. «Я хочу быть сильнее. Я хочу больше мощи. Почему ты можешь обладать таким могуществом, а я не могу?» В этот момент мерзость отступил назад. Тем временем прилетел еще один вертолет. На этот раз он принадлежал генерал-лейтенанту. Стоя в нем, Росс посмотрел на двух больших парней, что сражались на земле. В этот момент Беннер, у которого рука оказалась зажата за спиной, также увидел эту сцену. Глядя на хаотичное поле и обломки на улице, Брюс подумал, что небожители и мерзость сражались друг с другом. Он посмотрел на Росса и сказал: «Я должен пойти туда и помочь ему. Этот парень укротил мой гнев в колледже Карва, так что он явно не на стороне зла». Вот только генерал посмотрел на Беннера и спросил: «Как ты собираешься это сделать, если не можешь превратиться в Халка? Более того, а как ты спустишься? Мы не можем приземлиться или даже просто опуститься достаточно низко. Я не стану так сильно рисковать своей дочерью». Услышав эти слова, Беннер посмотрел на Бетти, а затем на Росса и сказал: «Тогда я просто прыгну прямо отсюда. Поставим все на то, удастся ли мне трансформироваться или нет». Потрясенный замечанием Беннера, Росс пристально посмотрел на него и спросил: «Ты уверен?» «Абсолютно», — ответил Брюс и тяжело кивнул головой. Росс сбросил на него последний взгляд и пошел за ключами от наручников. «Тогда я дам тебе шанс». Но Беннер уже вскочил. «Какой смысл отпирать наручники, если это не сможет превратить меня в Халка», — сказал Брюс, а затем полетел вниз с высоты 1000 метров. «Все верно, именно с 1000 метров. Какой смысл отпирать наручники, если для Халка они и вовсе не проблема?» В этот момент в лаборатории Старка Тони получил сообщение от Джарвиса. «Сэр, появились новости о небожителе, за которым вы велели следить. Сейчас он сражается с большим уродливым монстром в Гарлем-стрит». Перед глазами Тони сразу же появился световой экран, на котором возникла прямая трансляция с места событий. Старк поспешно доел последний бутерброд в своей руке за один укус и спросил, кто побеждает, небожитель или этот уродец. Согласно прямому репортажу, небожитель полностью доминирует. Хотя подождите, еще один неопознанный объект падает на поле боя. Глава 77, женщина-репортер, что все же признала правду. Глава 77, женщина-репортер, что все же признала правду. Что за? Тони посмотрел на фигуру, что прямо в прямом эфире, внезапно, врезалась в землю, упав с огромной высоты. Он быстро взглянул на боевые доспехи Марк в витрине рядом с ним. Надевать ее или не надевать, вот в чем вопрос. Если надеть, отравление палладия, что достигло уже 12%, возрастет еще на 1%. Если не надеть, значит ему полностью наплевать на всех людей, что могут пострадать во время сражения монстров. И в самом деле это весьма сложный вопрос, ведь так? И вот, уже через несколько мгновений, в небо взлетела фигура в золотисто-красной броне. «Сэр, я не рекомендую вам заниматься этим вопросом. Эффективность небожителя неоспорима. Ваше вмешательство не является необходимым. Если вы используете костюм, то отравление элементом палладия возрастет как минимум к 20%, произнес Джарвис своим механическим голосом. «Заткнись». «Да, сэр». Тем временем на поле боя Инуа посмотрела на фигуру, что приземлилась или точнее говоря просто упала не так уж далеко от него. «Разве это не Халк?» В фильме он даже спрыгнул с вертолета, чтобы активировать свою трансформацию. Тем временем женщина-репортер снова начала объяснять. Уродливый монстр оказался остановлен. Он сбежал, поджав хвост. Бог справедливости покарал его. «Почему она решила, что я праведник?» — подумал Инуа. «Может, на самом деле я само зло? Небожитель ведь еще ни разу никого не спасал. Откуда в ней столько уверенности, что перед ней герой?» Инуа буквально терялся в догадках. А тем временем женщина-репортер внезапно выкрикнула. «Подождите, что-то происходит. Земля начала дрожать, а из ямы показалась большая зеленая рука. А боже, с его что-то вылазит. Это же монстр, с которыми сражался небожитель в университете Карва. Неужели два уродливых создания собираются объединиться, чтобы победить небожителя? Они собираются издеваться над ним в битве двое против одного. Это же нечестно. Вот ведь тварь, что ж ты не кудахтала, что это нечестно, когда я сражался голыми кулаками против огромного меча?» С яростью подумал мерзость. Что же касается Инуа, то он смотрел, как Халка медленно выползает из большой ямы. Он ждал реакции зеленого монстра. Однако когда Халк стремительно атаковал мерзость, а не небожителя, все кроме Инуа оказались весьма удивлены. Зеленый монстр развернулся и крикнул прямо на Блански. «Гра-а-а-а-а». Женщина-репортер просто не могла не прокомментировать произошедшее. «Что?» Большой зеленый монстр зарычал на уродливое создание. «В чем дело? Халк и небожитель помирились? Они, что теперь будут вместе сражаться с этим уродливым серым монстром? Но разве Халк пришел не для того, чтобы забрать голову небожителя? А ладно, просто забудем об этом. Если он поможет небожителю, его и в самом деле следует признать хорошим. Если бы Беннер узнал, что его таким образом моментально перекрасили из черного грязного в белого и пушистого, то очень долго не мог бы подобрать слова. Это ведь полностью нелегко, и слишком легко». Инуа посмотрел на Халка, что громко кричал на мерзость. Затем он подумал, что зеленый монстр уж точно на этом не остановится. Как только у него возникла подобная мысль, Халк прямо-таки зарычал, взмахнул кулаком и устремился вперед. Мерзость же сначала взглянул на зеленого монстра, а потом на небожителя. «Что, пернатый, боишься, что не сможешь справиться со мной в бою один на один?» После этого он также поднял свою единственную руку и бросился вперед. Кулаки двух монстров столкнулись друг с другом. Бум! Воздух, сжатый двумя кулаками, быстро разлетелся во все стороны. Ударная волна снесла крышку с небольшого мусорного бака и разбросала во все стороны мелкий мусор. Оба монстра одновременно отступили. Инуа воткнул свой меч в землю. Стоя во весь рост и обхватив руками рукоять клинка, Он внимательно наблюдал за схваткой Халка. Не то чтобы он не хотел помочь. Наоборот, молодой парень стремился вступить в схватку. Ведь ради этого он сюда и прилетел. Но если сделать это сейчас, то все решат, что это была битва двое против одного. Это ведь самый настоящий позор и существенный удар для имиджа. Поэтому Инуэ просто смотреть, как Халк дерется с мерзостью. Огромные кулаки раздавали мощные тумаки. Несомненно, даже звуки сражения звучали невероятно яростно. Это намного лучше, чем просто смотреть фильм. В этот момент вертолет, с которого велась прямая трансляция, опустился и завис рядом с Инуэ. Пилот же спросил женщину-репортера: «Вы уверены, что этот парень не станет нас атаковать?» Та в свою очередь выпятила грудь и пообещала: «Пока мы его не беспокоим, он не должен на нас напасть. Правда, я в этом не совсем уверена, но скорее всего мы действительно в полной безопасности». Затем женщина-репортер внезапно спросила: «Небожитель, могу ли я спросить, почему ты хочешь защитить этот город?» Однако Инуэ продолжал смотреть на битву Халка с мерзостью. Он промолчал и полностью проигнорировал журналистку. Молодой парень не собирался утруждать себе жизнь интервью. Ему подобного хватало и без личины супергероя. Однако женский род даже не думал умолкать. В результате журналистка продолжила говорить: «Небожитель, ты мне нравишься. Если кивнешь головой, то я немедленно уйду». Вот только Инуэ продолжал смотреть на Халка, и мерзость наносит друг другу мощные удары. Впрочем, и вопрос журналистки не являлся таким уж неприемлемым. Может, ему и в самом деле удастся избавиться от этой мелкой занозы. Глава 78. Стоит ли пригласить небожителя присоединиться к щиту? Глава 78. Стоит ли пригласить небожителя присоединиться к щиту? Инуэ сделал достаточно быстрый взмах рукой. Со стороны этот жест мог показаться странным и ничего не значащим, но на самом деле это не так. Меч, что изначально был вставлен рядом с небожителем, мгновенно повернулся. Казалось, что клинок ожил. Естественно, что подобное весьма шокировало женщину-репортера и даже пилота, что все это время управлял вертолетом. Они даже почти подумали, что Инуэ собирается напасть на них. Но вот что удивило десятки миллионов зрителей, что наблюдали за прямой трансляцией. Гигантский меч качнулся вверх и вниз, как кивая. Более того, рукоять внезапно изогнулась и указала на битву Халка с мерзостью. Женщина-репортер оказалась ошарашена, впрочем, как и все зрители перед телеэкранами. Со стороны казалось, что меч мог двигаться и понимать слова людей, но на самом деле его действия полностью контролировал Инуэ. Все-таки клинок на самом деле часть его тела, причем не в метафорическом смысле, а в буквальном. Тем временем женщина-репортер нерешительно спросила: «Вы хотите сказать, чтобы я и дальше вела прямую трансляцию?» Гигантский меч кивнул вверх и вниз. В этот же момент женщина-репортер и пилот посмотрели друг на друга. Он действительно понимает человеческие слова. Женщина-репортер с ненавистью посмотрела на Халка, что все еще яростно сражался, а потом перевела взгляд на гигантский меч. Очевидно, она хотела и дальше задавать вопросы, но уже пообещала этого не делать. Поэтому ей оставалось лишь только снимать прямую трансляцию битвы Халка с мерзостью. Тем временем, вертолет рос, замер вдалеке. Из-за присутствия Инуэ, пилот не решился подлететь ближе. Однако это сделал другой вертолет. Когда Инуэ посмотрела вверх, то обнаружил весьма знакомую надпись «Щит». Эти парни никогда не страдали от трусости, поэтому вертолет припарковался недалеко от Инуэ. С него сразу же вышли три человека: Фьюри, Коулсон и Черная Вдова. Похоже, серьезность ситуации повлияла даже на щит. На данную операцию явилась даже Наташа. А ведь сейчас она должна работать под прикрытием в Stark Industries. Естественно, что приходя на работу к Тони, Черная Вдова маскировалась и поэтому сейчас весьма отличалась от девушки в деловом костюме. Последний даже не обращал на них внимания. Он продолжал наблюдать за битвой. Тем временем Наташа спросила Фьюри: «Ты хочешь начать налаживать контакт с небожителем прямо сейчас?» Ник же ненадолго задумался. Он посмотрел на двухметровый гигантский меч с отпугивающим эффектом и ответил: «Да, но не будем подходить слишком близко. Сначала попробуем издалека». Услышав слова Ника, Коулсон и Наташа оба медленно кивнули. Затем они вместе пошли в сторону Инуэ. По пути Фьюри снова напомнил: «Если небожитель не станет нападать, не провоцируйте его. Нам мало, что известно об этом существе». Коулсон и Наташа снова кивнули, выражая свое согласие. Через некоторое время трое агентов остановились, примерно в нескольких десятках метров справа от Инуэ. Подумав немного, Фьюри взял на себя инициативу и крикнул: «Эй, небожитель!» Однако Инуэ даже не повернул головы, хотя гигантский меч внезапно развернулся, чтобы посмотреть на Ника. Фьюри быстро вскинул пистолет в руке, выбросил магазин с патронами и снял свое пальто. «У меня нет оружия, я не представляю угрозы. Я хочу лишь поговорить с тобой». Инуэ все еще не реагировал, он до сих пор смотрел фильм «Халк против мерзости». Женщина-репортер, что вела прямую трансляцию, также обнаружила, что кто-то приближается к небожителю. Она тут же захотела, чтобы вертолет приблизился к новым игрокам. Но в этот момент Инуэ посмотрел на пилота, так что нос вертолета лишь несколько раз качнулся, и на этом все закончилось. Тем временем Фьюри подошел к богу Инуэ на расстоянии примерно в 20 метров и спросил: «Могу я узнать, кто вы, бог?» Выслушав лаконичный ответ Инуэ, Фьюри смог только переспросить: «Хороший или плохой?» Слишком субъективно. Услышав ответ, Фьюри пришлось признать, что его вопрос не продуман. Добро и зло действительно крайне противоречивые понятия. Тем временем Ник чувствовал нетерпение небожителя, поэтому ему лишь оставалось спросить: «Ты согласишься вступить в щит? Любые условия могут быть обсуждены. Не заинтересован?» После этих слов Фьюри вернулся к Каулсону и Наташе. Он посмотрел на черную вдову и сказал: «Что ж, по крайней мере мы знаем, что он разумен и с ним можно поговорить». Услышав подобное, Наташа едва не засмеялась. «А да, ваша беседа оказалась невероятно содержательной». Фьюри открыл рот, но сказать ничего не смог. Так что он снова подобрал пистолет, что все еще лежал на земле, вытянул голову и посмотрел на отвратительного Халка. «Давай поможем зеленому». Однако Наташа немного подумала и предложила: «Хочешь, я поговорю с небожителем?» Очевидно, черная вдов не сомневалась в своей внешности и твердо верила, что сможет разговорить даже бога. Тем временем Ник взглянул на Наташу. «Хорошо, можешь пойти попробовать.